Я думаю, что мы могли бы и не ползти, а смело топать во весь рост. Немцам было явно не до нас. Уже приблизившись ближе, указывая ребятам цель, одного из немцев с нашивками фельдфебеля. Этот что-то может знать. Прочих кончаем, нам они без надобности. Подбираемся еще ближе. Солдаты копошатся около машины, что-то там подкапывая у колес. Самый тот момент. Вытаскиваю штык и дважды стучу им о ствольную коробку винтовки. Сигнал. По нему, словно из-под земли, вырастают четыре темные фигуры и рывком преодолевают расстояние до автомашины. Одного из фрицев огрели прикладом и уже обмякшего деловито дорезали после, на земле. Второму не повезло с самого начала. Ему в висок прилетело. А фельдфебели сбили с ног и быстро скрутили ему руки. Оглядываясь, кругом тихо, нас никто еще не засек. Лады, теперь фрица потрошим. Подсаживаясь ближе и выдергивая у него изо рта скомканную пилотку, его же собственную. Немец раздражается хриплым кашлем. Ладно, пусть продышится. Посылаю одного из бойцов проверить машину, а сам оборачиваюсь к пленному. Имя, фамилия, должность. Он, похоже, раздумывает. Время тянет. Напрасно. Берусь за рукоятку штыка. Надо ногти почистить. Петер Краус, взводный фельдфебель 2-го взвода 3-й роты, саперный батальон 121-й пехотной дивизии. Ага, вот и голосок прорезался. Что в машине? Противопехотные и противотанковые мины, герр-сержант. Мины, герр-сержант. Фельдфебель отвечает быстро, но видно, что он несколько озадачен моим языком, а главное — произношением. Куда вы направлялись? В расположение 8-го отдельного штурмового батальона, герр-сержант. Нам приказано доставить мины для усиления обороны участков, которые будут нами захвачены у русских. Опа! Прокололся. Когда они будут захвачены? Могу я спросить у вас, который час? Вот загнул. Ну да ладно, у меня часы есть. Спокойного обер-лейтенанта снял. Ему уже без нужды. 4:45. Через 1:15. В голосе немца проскальзывают торжествующие нотки. 6 часов. Начнется наступление на этом участке и на соседних тоже. Вам уже не вернуться к своим, поздно. Наилучший выход для вас? Знаю, сдаться в плен. Старая песня. Какими силами будет осуществлено наступление? Не знаю, я простой фельдфебель, но должны были подойти танки. Так, толку от него немного. Здесь и сейчас он больше ничего полезного нам не расскажет. Танки. Вот это хреново. На передовой их пока нет, мы бы слышали. Да и не только мы, наблюдатели в окопах, шума танковых моторов тоже не зевнут. Значит, они подойдут с тыла. Откуда? Смотрю на карту. Местность здесь болотистая. Для прохода бронетехники не самый сок. Где же они пойдут? Да вот где. Дорога и мост самое то. За мостом местность уже более сухая, как раз для развертывания танков изгодится. Вот оно. Кстати, странно знакомое место. Где-то я уже эту карту видел. Никонов, здесь я. Фрица прикладом по башке и в канаву. С ним быстро и тихо не пройти, а вам сейчас спешить надо. Сам берешь с собой бойца, ноги в руки и к нашим. Передашь в 6 часов наступления, здесь и у соседей. А вы? Немцы пустят танки. Смотри, протягиваю ефрейтору карту. Дорога тут для них одна, к мосту. Не знаешь, артиллерия там у нас есть? Вряд ли, ее вообще мало. Смотри, объясняю ему свой план. Грузовик этот мы вытолкаем, Немцы уже почти все для этого сделали, да и больше нас. Махнем на нем к мосту. Машина немецкая, так что и вопросов не возникнет. Так мост у нас. Да и фиг с ним. То есть, конечно же, хорошо, что у нас. Я к нему не поеду, все равно фрицы не дадут. Но вот дорогу, что к нему ведет, заминирую. В грузовике мин навалом. В немецком тылу мин и понапихаем. Они там этого точно не ждут. Пока суд да дело, танки задержим, а пехоту ихнюю легче отбивать, когда они без поддержки. Рискуешь, сержант. Есть предложение? Ну, ефрейтор чешет затылки. Да нет, пожалуй, только ведь это не сносить вам головы. Шесть наших или неведомо сколько тех, что под танками полягут. Размен справедливый? Да так-то оно так, вздыхает Никонов. Впрочем, прав ты. А раз так, выполняй. Они уволакивают фрица в темноту, а мы все дружно налегаем на борт автомобиля. И раз, и два, и вылез. Форму с немцев снять, каски и карабины. Автомат фельдфебеля не забудьте. Крапивин в кузов, в кабине ближе. Стрелять по моей команде. Антонюк, со мной поедешь. Китель и каску надень. Ты у нас на немца смахиваешь. Всем прочим под брезент. Суматоха и суета. Все вокруг носятся, как взмыленные. Но вот, похоже, собрались. Рыча мотором, грузовик разворачивается на дороге. Скорее! Китель с чужого плеча узковат. Жмет. Расстегивай ворот. Черт, с фельдфебеля снять надо было. Он покрупнее был. Около километра мы промахнули быстро. Пора и притормаживать, здесь где-то развилка. Рокот моторов. Танки. Слава богу, не на дороге, в лесу. Проворачивают движки, значит, скоро пойдут. Вот и развилка. Около нее топчется регулировщик. А как же, орднунг. Должен кто-то танкам дорогу указать. Притормаживаю и, высунувшись в окно, ору. «Солдат, ко мне, бегом, марш!» Топот ног, спешит. Вот он уже около машины. «А где второй?» — высовываясь в окно. «Кто?» — удивляется регулировщик. «Так ты один тут? Вообще здорово!» «А это кто?» Тычу рукой ему за спину, одновременно приоткрывая дверцу. Немец оборачивается и закономерно получает по башке гаечным ключом, который отыскался в кабине. «Антонюк?» «Я, товарищ сержант». «Форму с немца снять, переодеваешься и занимаешь его место. Как пойдут танки, укажешь им направление». Машу рукой по дороге в тыл. «Пока они сообразят...» Как танки пройдут, прешь за нами, только форму сбрось. Еще мы тебя и подстрелим. Понял? А хрена, выполняй. Тот, вздохнув, и валится наружу. Авантюра, блин, но полчаса мы выиграем. Свернув на дорогу, нажимаю на газ. И там, наверху, ящики открывайте. Лопаты в кузове поищите, мы их туда забросили. В кузове треск и возня. Стоп. Вот и место подходящее. Ручей справа к дороге близко подошел, а слева откос. Не бог весть что, но метра три, пожалуй, есть. Проскочив вперед, торможу, скидываю немецкий китель, теперь с него пользы никакой. Мины давайте. Противотанковые они самые здоровые. Крапивин с пулеметом на откос нас прикрываешь. Рогов, Машкин, копать ямки вот здесь, вот тут, здесь и здесь. Огородников, тебе на этом месте ямку выкопать или левее на полметра. Рыть на штык не глубже. А сам сажусь снаряжать мины. Хлопотно это занятие, надо все аккуратно делать. Меня этому еще немцы учили. Потом, на сержантских курсах. Так что могем. Да и голова на плечах есть.